1711-1714 годах один за другим умерли сын, старший внук и его супруга, старший правнук и младший внук короля. Трагические события наталкивали на мысли об отравлении. Подозрения ловко разжигали враги Филиппа Орлеанского, сына младшего брата монарха и принцессы Пфальцкой. Будущий регент и в самом деле соединял в себе черты, удобные для таких инсинуаций. Во-первых, он являлся отпрыском принца, в свое время замешанного, по слухам, в отравлении своей первой супруги. Во-вторых, он серьезно интересовался экспериментальными науками и, прежде всего, химией. В его дворце, Пале-Рояле, имелась лаборатория, в которой работал Хомберг, совершенно не кстати оказавшийся зятем врача, скончавшегося дофина. В-третьих, он заказывал в Голландии загадочные вещества, предназначенные для сомнительных опытов. По салическому закону племянник Людовика XIV достаточно далеко отстоял от трона, однако кончины прямых наследников приближали его к трону. Врагами Филиппа Орлеанского при дворе являлись герцог Мэнский, узаконенный внебрачный сын монарха, а также воспитавшая этого принца мадам де ле Ментенон. Марганатическая супруга короля, особо резкая и мстительная, большая мастерица плетения интриг. Ко всему прочему, добавлялось ставшее притчей во языцах невежество врачей. Собственную некомпетентность они охотно прикрывали ссылками на яд, и все эти обстоятельства соединились против Филиппа. 9 апреля 1711 года королю сообщили о болезни наследника, 49-летнего великого дофина. Врачи высказывались двусмысленно, утверждая, что в этой болезни присутствует яд. Однако речь пока шла не о криминальном отравлении, а о соответствующем понимании происхождения болезней. В трактате о лондонской чуме Натаниэла Ходжа 1665 года говорилось, что она имеет ту же природу, что и яд, и обязательно входит в состав всех ядов. Когда через 2 дня великий дофин скончался, его главный медик Буден публично предупредил новую дофину Марию Аделаиду Савойскую, что ей, как и ее супругу, грозит смерть от яда. Все чувствовали себя подавленными и испытывали страх. Когда 5 и 18 февраля 1712 года скончались молодой дофин и дофина, а вслед за ними 28 февраля их сын, маленький герцог Бретонский, появилась гипотеза, инкриминировавшая трагедию племяннику Людовика XIV. Люди, обладающие черной душой, распространили по Парижу слухи, будто мой сын отравил дофина и дофину, сообщала в одной из своих писем принцесса Пфальцкая. Есть все основания полагать, что причиной смертей стали корь и скарлатина. Однако врачи-дофины ссылались на очень тонкий и сильный яд, который, как ярко пылающий огонь, выжег все внутренние органы, ее, дофины, тело, и утверждали, что он якобы содержался в табаке, привезенном из Испании. Врачи Буден и Фагон безапелляционно и во всеуслышание продвигали версию о криминальном характере смерти принцессы, избегая таким образом необходимости за нее отвечать. Им возражал хирург Маришаль, заявляя, что к кончине дофины имел отношение только естественный яд, порожденный заражением крови, которое вызвано острой лихорадкой. Убеждая короля в отравлении принцев, придворные отравляли его самого, сея беспокойство и подозрения. Людовик XIV, однако, не поверил. Монарх отлично видел, что гипотеза отравления имела целью нанести ущерб герцогу Орлеанскому. При этом слух, распространявшийся также и за рубежом, изо всех сил поддерживали мадам де Ментенон и герцог Менский. Последний был заинтересован в исчезновении законных наследников и в дискредитации серьезных конкурентов для того, чтобы обрести право стать преемником своего отца. Он его получил в июле 1714 года. Благорасположенный к Филиппу Орлеанскому Сен-Симон даже называл герцога Мэнского вдохновителем преступлений. Однако так думали немногие. Освистанный во время похорон членов королевского дома, подавленный оскорбительными листками, которые развешивали на стенах его дворца, вот где находят самые тонкие яды, потрясенный герцог Орлеанский попросил короля заключить его в Бастилию, с тем, чтобы публично доказать бессмысленность обвинений. Однако Людовик XIV не верил в виновность своего племянника и отказался арестовывать особу королевской крови, так же, как и его протеже Хомберга. В 1712 году разразилось новое скандальное дело. Появилось обвинение против монаха Кордильера, который готовил покушение на внука короля Солнца Филиппа V Испанского. Он делал это якобы ради интересов Филиппа Орлеанского, который ненавидел испанского короля. В 1714 году поутихший, но тлевший слух снова разгорелся в связи со смертью герцога Берийского, брата умершего 2 года назад дофина. По мнению медиков, черная рвота свидетельствовала, что болезнь по своей природе происходила от яда. На естественном характере болезни, той же самой, от которой умерли дофин и дофина, настаивал аптекарь Бульдюк. Тем не менее Шираку, врачу Филиппа Орлеанского, не позволили осмотреть герцога Берийского и сделали это для того, чтобы поддержать интригу. Король разрешил племяннику не участвовать в траурной процессии в Сен-Дени, поскольку тот опасался новых публичных оскорблений. Вскоре после этого заболела герцогиня Орлеанская, что вызвало новый поток клеветы на ее мужа. Задача врагов герцога Орлеанского состояла в том, чтобы убедить весь Париж, всю Францию и иностранное государство, будто все несчастья королевского дома случаются по вине этого принца, писал Сен-Симон. Покоя герцогу Филиппу не обеспечило и восшествие на престол Людовика XV. В 1721 году маленький король заболел, и среди публики распространились слухи о яде, как писал автор дневника того времени. Их пустил королевский медик, высказавший опасения, что короля отравили, и намекавший на то, кто именно это сделал. Придворная клика не только охотно верила, но и приукрашивала. Искусство Цирцеи и Медеи стало его единственным удовольствием. Так сыновья, оплакивающие отцов, падают, сраженные одними и теми же ударами. Брат следует за братом, супруга опережает супруга. Таковы были изданные в 1720 году «Филиппики», памфлет в стихах, пользовавшийся успехом. Племянник Людовика XIV подвергался в нем поношению и покрывался позором. В дневнике Д'Аржансона в связи с коронацией Людовика XV выражался экстаз по поводу чудесного спасения принца, единственного отпрыска многочисленной семьи, которая целиком погибла, как подозревали, от яда. Герцога Филиппа беспрестанно травили ядом клеветы, но при этом ему угрожал и вполне реальный яд. Герцогиня Менская в 1718 году заявляла, что на свой манер отомстит герцогу Орлеанскому. Относительно этой дамы, воспитанной ведьмой, Ментенон и имевшей, следовательно, хорошую школу, также говорили, будто она отравила нескольких человек. Известны 3 планировавшиеся или осуществленные попытки покушения на регента в 1719 году. Возможно, впрочем, что влиятельный в то время аббат Дюбуа умышленно распространял слухи, дабы заклеймить испанских врагов. От одного двора к другому. Версаль не владел монополией на употребление яда. Между европейскими дворами существовали родственные связи, все они были похожи и функционировали примерно одинаково. Сведения о соответствующих делах сохранились в мемуарах и письмах. В 1677 году говорили о покушении на польского короля. Ему подали кофе-сахар, смешанный с мышьяком. В 1675 году умер герцог Пьемонта и Савойи, и подозрения падали на маркиза де Ливурна. По странному совпадению, как раз в это время в Пьемонте находился химик Вананс, замешанный в деле ядов и в польском деле. Это дело, в котором менялись традиционные роли француза-жертвы и итальянца-отравителя, Людовик XIV стремился замять, поскольку оно грозило испортить отношения Парижа и Турина. В 1676 году едва не погибла любовница нового герцога, дочь герцога де Люиня. Противоядие ей дал сам герцог. Она пользовалась милостями, располагала благоволением своего любовника, но внушала опасения министрам. Ее возвышение порождало их ненависть. Она была отравлена. Герцог Савойский дал ей редкое противоядие, которое, к счастью, соответствовало принятому яду. Не без удовольствия рассказывал Сен-Симон. В центре данного эпизода оказывалась фаворитка, которой, по общему мнению, не подобала политическая роль. Освободить монарха от такой вредоносной любви мог только яд. Пары ядов витали и над испанским двором, тесно связанным с французским. В 1689 году 27-летняя королева Мария Луиза Орлеанская, племянница Людовика XIV, умерла от молока, шоколада или устриц. За 4 года до этого королеву обвиняли в покушении на мужа последнего Габсбурга Карла II, дегенеративного и бесплодного, которому она не могла родить сына, что и вызвало стремление испанцев от нее избавиться. Ненависть к Марии Луизе усиливала то, что она приняла при дворе пользовавшуюся дурной славой беглянку графиню де Суассон. Заболев, королева умоляла своего дядю прислать противоядие, однако его доставили спустя 3 дня после ее смерти. Вскрытие обнаружило повреждение внутренних органов умершей, что подтверждало версию отравления. Однако Людовик XIV продемонстрировал скептицизм или просто не хотел портить отношения с Испанией. Короче говоря, он не потребовал отчета от Мадрида. За лучшее сочли обвинить императорского посла Мансфельда, любовника графини де Суассон. По возвращении в Вену он курьезным образом получил награду в виде престижной должности. Яд делал свое дело также и в Германской империи. В 1699 году внезапно скончался курфюрст Баварский Иосиф Фердинанд, что породило подозрения против графа Гонзелла. О сомнительных действиях сообщал генеральный лейтенант полиции Парижа Даржансон. Гонзелл якобы купил у аптекаря некую пасту, испытал ее на крысах, а затем отправился к курфюрсту. В Европе не существовало места, где не пользовались ядом. Сен-Симон вспоминал смерть шведского короля Карла XI. Этот монарх, демонстрировавший озлобленное упрямство тирана наихудшего толка, умер в 1697 году от отравления после долгих и мучительных болезней. Данный пример показывает, насколько живучей оставалась старая схема, согласно которой уделом тирана являлось отравление. Зато взгляд на яд как на естественное оружие тиранов в XVII-XVIII веках встречался все реже. Пресловутые отравления, приписанные французскому регенту, в большей степени связывали его с личными пороками, чем с его жаждой власти. Филиппа Орлеанского обвиняли также в инцесте, утверждали, что он занимался алхимией и магией. Венецианские власти еще в XVII веке широко использовали яды для достижения своих целей и заказывали сочинения по токсикологии. Так, в 1643 году в Вероне вышел трактат о ядах Франческо Пона. Венецианцы применяли свои коварные методы как против христианских правителей в 1637 году императора, а в 1638 году Ришелье, так и против турецкого султана. Существует датированное августом 1654 года подтверждение генерального представителя в Далмации, что он получил шкатулку с ядами, которые предназначались для пашей Боснии и Герцеговины. В депеше от 26 декабря 1670 года говорилось, что поскольку здоровье паши ухудшилось, наступило время действий. При таких обстоятельствах его внезапную смерть объяснили бы болезнью. В декабре 1683 года венецианские власти готовили отравление алмазным порошком паши Албании Сулеймана. В 1686 году некий миссионер предлагал свои услуги по подмешиванию яда в кофе этого вельможи. В официальной ноте, относящейся к декабрю 1755 года, Совет Десяти констатировал плохое хранение казенных отравляющих веществ, предписывал произвести их инвентаризацию и завести строгий порядок их расположения с обязательным указанием свойств и необходимых дозировок каждого токсина.